После ночного дождя и резкого похолодания тропу окутал такой плотный туман, что едва-едва можно было разглядеть спину идущих впереди. Местность все еще незнакомая. Пришлось сбавить обычный темп. Теперь группа двигалась с черепашьей скоростью, выбиваясь из намеченного графика почти на 6 часов. На этот раз акция планировалась почти что наверняка. Расположение строений внутри периметра аванпоста наемников удалось зарисовать весьма подробно еще трое суток тому назад. Прошедшие 30 часов я провел в приготовлениях. Инцидент с Саблиным лишь немного отсрочил время выхода. Новым комендантом базы Лера назначила уже знакомого мне бывшего радиоведущего Миронова Сергея. Мужик он оказался совершенно штатский, однако с нормальным чувством обстановки. Новый комендант было пришел ко мне, однако толком поговорить не вышло, поэтому я перенаправил его к Чернову. После событий у наблюдательного поста дед осунулся, отвечал односложно или просто отмалчивался. В таких случаях нужно ломать ситуацию делом, поэтому я попросил деда помочь новому коменданту с обустройством наблюдательных постов. Только это в какой-то мере позволило нарушить угрюмое самоедство нашего старожила. Весь вчерашний день мы готовились к акции. Я проверил обоих присланных напарником ребят. Спору нет. Михась сделал все, что мог, и показал азы работы с оружием и взрывчаткой. Однако теперь все решит именно первый бой. В рейд решено было отправляться двумя группами. Я с Алексом, Сергеем, Ириной и новичками Олегом и Николаем штурмуем аванпост. А вторая группа, состоящая из легкораненых и женщин с подростками, ждет нас у северо-западного склона Пихтовой. Старшим там напросился Михась. Я разрешил, потому что работа второй группы будет только в том, чтобы разгрузить с машин привезенное нами добро и перенести его в пещеру. Вокруг сопки тайга совершенно непроходима, поэтому работа предстоит тяжелая. Риск имелся. Однако с учетом того, что гарнизон противника ожидается рыл в 5-10 и вертолеты вряд ли отправят в течение суток, то есть все шансы провернуть дело относительно тихо. Маршрут я прокладывал самостоятельно. Места на северо-западе за Кряжем еще совсем недавно были довольно обжитыми. Для акции был намечен аванпост, прикрывающий базу «Джинджер Чарли» компании «Blackstone South». База прикрывала новый мост и переправу через Томи. Гарнизон такого объекта никак не менее роты, то есть около 150 человек. Судя по данным радиоперехвата, которые мы как могли разбирали с Веней и теми, кто владел амеровскими кодовыми фразами, гарнизон имел на вооружении легко бронированную технику и два вертолета-разведчика. Еще имелись в расположении две минометных батареи. И от одного до шести беспилотников, но последние только на грани предположений и догадок. Контингент был пестрым. Поляки, венгры, румыны. Однако соблюдался неизменный корпоративный принцип, и комендантом базы был англичанин Берс. Вообще, все командиры взводов, группа управления и снабженцы были либо американцами, либо англичанами. Все это мы узнали благодаря тому, что наемники часто трепались в эфире, часто забывая об осторожности и использовали простейшие и общедоступные кодовые фразы и обозначения. Намеченный нами в качестве основной цели дорожный блокпост позволял контролировать основную дорогу, по которой железнодорожной станции и иногда с авиабазы наемникам шло снабжение. Грузы обычно сопровождались именно до блока, откуда конвой принимал охранение с «Джинджер Чарли», 4 бронеавтомобиля и до 3 отделений пехоты. Вооружение более чем солидное. Станковые гранатометы и крупнокалиберные браунинги на турелях броневиков. Каждое отделение пехоты имеет в своем составе одного пулеметчика, как правило, вооруженного единым армейским СОУ. СОУ. Имеется в виду FN-M249 СОУ. Единый ручной пулемет калибра 5,56 мм. Состоит на вооружении армии США. Отличается высокой мобильностью в сочетании с достаточной огневой мощью, заметно превосходящей огневую мощь такого ручного пулемета британских ВС, как L-86A1 и ряда других изделий, построенных на базе автоматов, а не созданных с нуля, как пулеметы. Наемники лучше тренированы и имеют большой боевой опыт, поэтому нам придется действовать крайне быстро, чтобы враг не смог реализовать свои преимущества. Даже внезапность атаки не гарантирует нас от потерь, а в первый раз очень важно обойтись совсем без них. Я чуть приотстал и, вынув планшет, сверился с картой. Тропа шла по дну узкой расселины, пробитой в свое время ушедшим реликтовым ледником. Салаир изрыт такими трещинами, Однако, как правило, две из трех оканчиваются глухой отвесной стеной. В нашем случае помогли знания Чернова. Лесник безошибочно показал тропку, ведущую напрямик к безымянному урочищу по ту сторону кряжа. «Леший, я Кудряш. Впереди развилка. 2, 3, 7». Ожила рация. В наушнике голос Михася звучал четко, но отстраненно. Согласно выработанной новой кодовой таблице, он сообщал, что его группа вышла на маршрут и через двое суток должна достигнуть района ожидания. С напарником пошли все, кто так или иначе мог помочь с переноской груза. На базе и двух наблюдательных постах осталось всего 6 человек. Их задача заключалась в том, чтобы предупредить нас по короткой связи, если амеры все же вычислят расположение основной базы. Тогда отряд перебазируется на север. Там, в лесостепных районах Кузнецкой котловины, полно старых шахтных выработок. Чернов рассказывал о нескольких пригодных для запасной базы местах. Точки встречи были доведены до каждого из командиров отделений. Поэтому амеры, скорее всего, получат лишь очередной головняк. Если повезет, то 3-4 трупа в придачу при попытке сунуться в пещеры. Там осталось только 4 тяжелораненых, которые находились в бессознательном состоянии. Оставить их пришлось прежде всего потому, что нового перемещения ни один из них не выдержит. Перед акцией мы с Алексом и Михасем заминировали обе пещеры. Однако взрывчатки было мало. Не использовать же древний аманал, который неизвестно, как поведет себя при подрыве. Я отжал тангенту 3 раза, что означало «принял». За последние 3 часа пришлось уже сделать 2 остановок из-за пролетавших амеровских беспилотников. Принадлежность их мы, само собой, определить не смогли. Но на долгих 0.5 часа всем пришлось укрыться под низким и длинным каменным выступом, который тянулся вдоль всей правой стены расселины. Из-за каменистой почвы деревья с кустарником не росли на самом дне. Только благодаря этой особенности мы и шли вперед со страшно медленной скоростью. Скоро бледное осеннее небо опять скрылось. Его заслонили резко сомкнувшиеся стены расселины, поросшие там, вверху, старыми кривыми соснами. Впереди шел Алекс. Его способности как сапера сейчас пригодятся в первую очередь. Наемники окружили блокпост несколькими контурами минных заграждений смешанного типа. Опасаясь диверсантов и, соответственно, нас, они выставили только противопехотки, частью наши трофейные, частью те, что привезли с собой. Подозреваю, что такой подход вызван, как всегда, мелким воровством. Кто-то заложил в смету нормальный боекомплект, однако 2/3 его, скорее всего, даже не отгрузили со склада. Однако же беречься тоже надо, а трофейные боеприпасы воровать легче. Сколько заявил, столько и есть в наличии. В прошлое посещение окрестностей блокпоста я лично обнаружил закладку, целиком состоящую из наших советско-российских гостинцев. Мы обнаружили обычные монки, которые в обиходе называются «плюха» или «девяточка». Мины эти обычно ставятся при оборудовании заграждений на большом пространстве, так как убойная сила в них очень большая. «Мон-90. Мина осколочная, направленная. Радиус гарантированного поражения по горизонту 45 метров, по высоте 8 метров». Ролики, которыми они начинены, разлетаются плотным роем почти на 200 метров от эпицентра. При взрыве вполне могло достать и наемников у насыпной стены. Само собой, сразу никто мины снимать не стал. Однако сейчас Алекс поведет нас вглубь плотно засаженного минами пространства, поэтому-то обратная дорога и оказалась такой долгой. Так мы прошли большую часть утра. На дневку остановились всего 1 раз, основательно перекусив, укрывшись под низким каменным карнизом. Тут ничего не росло. Вода стекала мелкими ручейками, вымывая почву. Но сейчас было относительно сухо. К тому же 2 раз мы слышали близкий шум винтов. Но сейчас меня волновало, как мы будем уходить от вероятной погони с трофеями, если бой затянется. Резкий восточный ветер налетал порывами. Деревья гнулись, в скалах раздавался низкий гул, словно сами они переговариваются между собой. Я проглотил последний кусок вяленой кабанятины, хотя аппетита не было уже давно. Ел все, что дают, абсолютно машинально, не чувствуя вкуса. Снова жила рация. В левое ухо ворвался шепот Ирины. «Леший, здесь коса. 3-3, зеленый, наблюдаю». Ирина вышла вперед и сейчас находилась в 200 метрах впереди по маршруту. Оттуда, если найти подходящее дерево, уже можно разглядеть блокпост. Доклад снайпера означал, что 1 из 3 патрулей наемников только что вошел в охраняемый периметр блока, закончив обход своей зоны ответственности. Пока все было так, как и 3 дня тому назад. График патрулирования не изменился, и девушка не заметила усиления постов охраны. Это первый признак того, что наемники, видимо, не обнаружили наших следов, хотя это станет ясно только, когда мы нападем. Вполне может случиться и так, что это засада. Однако вероятность такого развития событий не слишком велика. Я отжал тангенту 2, пусть наблюдает, пока мы не подошли. Осторожно выкатившись из-под карниза, я тронул плечо одного из новичков, которого пока держал рядом для подстраховки, и жестом отдал команду, которую парень, кивнув, передал дальше по цепочке. Все 4 тут же выкатились наружу и, построившись в колонну по одному, вновь двинулись вперед. Скоро проход снова стал сужаться, и последние 100 метров нам уже пришлось протискиваться между стенками расселены, становясь боком. Новичок впереди вскинул руку, призывая остановиться. Это означало, что мы добрались до противоположного края расселены. Я машинально глянул на циферблат, отметив, что до спуска мы прошли за 10 с четвертью часов, лишь на 30 минут отставая от графика. Расселена выходила на противоположную от базы отряда сторону Салаира, на высоте 20 метров от земли. Однако благодаря высоким старым соснам, стоящим к скале практически вплотную, мы по очереди спустились до уровня средних ветвей кроны, поросшей мхом раскидистой сосны, и без страховки спустились на землю, не оставив слишком явных следов. Конечно, опытный следопыт все поймет, однако, как показала практика, столкновений с противником, будь то наемники или крепкие профи из армейского спецназа, они были слишком небрежны, чтобы воспринимать нас всерьез. К тому же местные условия резко отличались от всего, что им известно. Поэтому пока преимущество в скрытом передвижении по-прежнему оставалось за нами. Я спустился последним. Земля мягко спружинила под подошвами, а густой кустарник скрыл меня и остальных бойцов почти полностью. Осмотревшись, я дал отмашку и, построившись елочкой, наш маленький отряд пошел по еле видимой среди почти непроходимого подлеска звериной стежки. Построение елочкой. Тактический прием групп глубинной разведки, при котором бойцы движутся в колонне по одному, держа под наблюдением сектора по флангам колонны. Такое построение помогает быстро открыть огонь в сторону возможного нападения, не оставляя без внимания тыл и неатакованный фланг. Тропинка закончилась через 100 метров скатом оврага, на дне которого едва слышно журчал хилый ручеек. Алекс поднял руку, давая сигнал, что нашел первый гостинец. Сапер склонился над небольшой кочкой. Я жестом приказал остальным отойти на 10 метров и присесть. Наушник снова отозвался тихим голосом Ирины. «Здесь коса. 4 коробки, 12 карандашей и 2 избушки. По секторам зеленый, как принял леший». Снайпер из девушки получился знатный. Но Амеров Ира истребляла с особой жестокостью. Еще по бою у моста я отметил, что 2 стрелков убитых ею умерли от ран не сразу. Все исполнено было так, чтобы жертва испытала перед смертью сильную боль. Однако пока ее злость на врага не мешает работе, я готов с этим мириться. Тем более, что квалифицированных стрелков у нас только 3. Дед Андрей, Мишка и она. Наемников в периметре блокпоста 12 душ, 4 из которых сидят в укрепленных дзотах. В наличии имеется 4 автомобиля. Блокпост окружен насыпным земляным валом и 3-метровой стеной, состоящей из армированной сетки бетонных блоков, проложенных в 2-3 слоя мешками с землей или щебнем. При необходимости такое укрепление выдержит минометный обстрел, однако против припасенных нами усиленных реактивных гранат, скорее всего, не устоит. Огневые точки стерегут грунтовую дорогу, по которой идет снабжение от ЖД-узла к большому опорному пункту Джинджер и участок тайги на северо-востоке. Тайга в том направлении существенно прорежена строительной техникой, однако постоянной охраны там нет, и в случае чего есть угроза для дороги, ведущей к аутпосту Джинджер. Поэтому 2-й дзот оборудован автоматическим гранатометом, и с той стороны штурмовать блок невыгодно. С юго-запада, откуда подходим мы, наемники выставили плотные минные заграждения. Кроме того, воздух стерегут легкие вертолеты с автоматическими пушками на подвеске. Однако штука в том, что пролетают они раз в 3 часа, а мины выставлены пусть и густо, но только лишь в 200 метров от стен блокпоста. Ближе к подножию кряжа минами прикрыты только условно проходимые для пехоты участки тайги. Тропинки, по которой мы шли, амеры не знают. Патрули их так далеко от стен опять же не заходили все то время, что мы за ними наблюдали. Выбранный маршрут предполагает выход к стенам периметра именно через два контура таких минных полей. Передний край одного из них мы как раз сейчас и зацепили. Отжав тангенту, я тихо ответил. «Здесь леший. Принял. 2-3-0. На снятие десятка обычных противопехоток уходит от 2 до 5 часов. Алекс сказал, что управится за 2,5. В сумерках я увидел, как он уже поднял вверх кругляш обезвреженной пластиковой ПМНки. В данном случае имеется в виду противопехотная мина нажимного действия ПМН-2. Мина противопехотная, фугасная, нажимного действия. Мины эти легкие, нажимного действия. Часто их подкладывают под днище более тяжелого гостинца, чтобы сделать саперу гадость. Но бывает и раскидывают без довеска. Убить такая пакостница не убьет, но покалечит капитально. Раз Алекс ее снял, значит, эта конкретная плюха имеет механический взрыватель. Мины с электроникой нам предстоит обходить дальней стежкой. Механические тоже не фонтан. Однако даже с поставленной на неизвлечение можно найти общий язык. Ее достаточно нащупать и правильно откопать, чтобы снять бесшумно. Мне приходилось сталкиваться с такими закладками, но снимать тихо пришлось только пару раз. Если такая хитрая заморочка попалась, лучше обойти или на крайний случай сдернуть с помощью веревки с крюком. Подождав, пока сапер углубится на десяток метров, я дал отмашку, и группа осторожно двинулась следом за Алексом. Ветер тем временем крепчал. В верхушках деревьев поднялся низкий свист, переходящий в завывание. Время от времени тучи закрывали тянущееся на закат солнце, и тогда колонна замирала, поскольку идти в сумерках для плохо подготовленного человека и так тяжко, а по минному полю тем более. Я присел и осторожно поворошил палую листву под ногами, забрав горсть немного бурой с примесью песка земли. Почва пахла мокрой сыростью и немного озоном. Дух шел ровный и прохладный. Растеряв комки между пальцами, я аккуратно стряхнул грязь подальше в кусты, чтобы не бросалось в глаза. Самое позднее через сутки пойдет снег. Причем, скорее всего, ветер переменится и задувать будет с севера. Долго такая погода не продержится. Однако внутренне я порадовался верно выбранному времени для реализации планов относительно блокпоста. Вдруг ко мне придвинулся новичок и знаками указал вперед, туда, где на склоне невысокого холмика копошился Алекс. Что-то пошло не так, как, впрочем, это всегда и бывает. Отмахнув парню сектора, в который ему нужно смотреть, я в полуприседе пошел вперед и довольно быстро оказался в голове колонны. Алекс уже сидел на корточках. Глаза его под маской были совершенно белыми от ужаса. На вытянутых руках, в стиснутых ладонях, сапер держал побелевшими пальцами свинченный на треть взрыватель ананаса. «Имеется в виду противопехотная мина с натяжным датчиком цепи ПОМ-3-2М. Такие, как и ПМН-2, предназначены для выведения из строя личного состава противника. Однако поражение человеку или нескольким одновременно наносится прежде всего осколками корпуса мины при ее подрыве в тот момент, когда солдат противника, зацепившись ногой за проволочную растяжку, невольно выдернет боевую чеку взрывателя». Мина – это очень надежная и применяется аж с конца 30-х годов. Один из немногих ее недостатков – массивная чугунная рубашка, шипастой насечкой и быстро ржавеющий спуск пружины детонатора. Механизм там простой, как у обычной ручной гранаты. Однако если пружина даст слабину или заржавеет, то взрыв случится самопроизвольно, либо мина вообще промолчит. Найти на нас просто. Корпус на миноискателе у нее очень отзывчивый. Но вот извлечь правильно выходит далеко не всегда. Скорее всего, рука сапера дернулась и пружина лопнула. Однако накола капсюля не произошло, боек застрял. Дернуть сейчас детонатор или раскачать – означает получить в лицо грамм 300 тяжелых осколков. Я быстро огляделся и, пошарив вокруг, аккуратно сломил веточку с куста, попутно вынув нож. «Алекс, сиди как сидишь!» Я говорил шепотом, хотя из-за воя ветра нас вряд ли кто услышит. Пружина сорвалась. Парень услышал и только утвердительно кивнул. Острогав несколько кусков ветки, до толщины зубочистки и расщепив их, я подступил к саперу и, вырезав квадратный кусок дерна, начал рыхлить почву, пока не выкопал небольшую лунку глубиной 30 сантиметров. Все это время ошкуренные плашки гонял из одного угла рта в другой, пока они не стали скользкими. Фокус состоял в том, чтобы на пару мгновений заклинить пружину и вывинтить взрыватель. Отложив автомат в сторону, я лег рядом с сапером и внимательно осмотрелся. Корпус мины основательно тронут ржавчиной. Взрыватель вывинчен из стакана на треть, а пружина «Байка» лопнула, но каким-то чудом застопорилась, не дав ему наколоть капсюль. Вынув изо рта плашки, я осторожно просунул их одну за другой в узкую щель механизма взрывателя. Скользкие веточки с трудом проходили, и в какой-то момент пружина снова дрогнула, издав оглушительный для меня и застывшего в напряжении парня щелчок. Алекс вздрогнул всем телом. Кончик плашки в моих пальцах прогнулся, но выдержал. Взрыва не произошло. Теперь следовало действовать быстро. Нежно и вместе с тем крепко обхватив взрыватель пальцами правой руки, я в одно движение крутанул кистью, потянув его вверх. Что-то снова хрустнуло. Послышалось шипение, но я уже откатывался к вырытой лунке с зажатым в руке взрывателем и кинул его на дно, прихлопнув дерном. Снова приглушенно пшикнул запал, прогорел заряд детонатора, и из-под моих рук вырвалось несколько струек белесого дыма. Рядом рухнул ничком Алекс, так и не выпустивший из рук чугунную болванку корпуса неопасной теперь мины. Я поднялся на колени и, легонько похлопав парня по плечу, указал ему вперед, а потом выразительно тыкнул пальцем на свое левое запястье, где под клапаном рукава скрывались часы. Тот мелко затряс головой и, положив тронутую ржавчиной шипастую чушку мины в сумку на поясе, спустился с пригорка, дав сигнал следовать за ним. До кустарника, которым внезапно оканчивался лес, мы дошли через час небольшим после инцидента с вредным гостинцем. Тайга была вырублена широким полукругом, за которым открывалось пространство, поросшее высоким кустарником и сорной травой. Но кустарник никто выкорчевывать не потрудился. Что правильно, мины в такой мешанине из колючих ветвей и жухлой листвы обнаружить очень сложно. Дав бойцам возможность перевести дух, я пошел вперед с тем, чтобы доразведать обстановку. Вынув из самошитого чехла счастливый трофейный монокуляр и, взобравшись на небольшой холмик, я осмотрелся. Чехол я самолично шил из куска непромокаемой палаточной ткани, простеганной куском мягкого войлока. Со временем я претерпелся к импортной гляделке, так и не подобрав себе бинокля по душе. Отчего-то в мыслях закрепилась уверенность, что если осмотреть поле боя из трофейного прицела, то все пройдет гладко. В сгустившихся сумерках блокпост казался островком цивилизации. Кое-где в блиндажах горел свет, и его полоски время от времени вырывались наружу, короткими всполохами освещая полумрак. От жилья тянуло дизельной гарью, отходами и кухонными ароматами вперемешку с вонью пищевых отходов. Стена напротив, которой мы теперь оказались, почти не охранялась. Только часовой, на единственной дозорной вышке, стоящей от стены на расстоянии 15 метров, время от времени поворачивался, чтобы оглядеть поле перед оградой. Я тронул тангенту рации, дав один длинный тон в эфир, потом произнес шепотом. «Коса, здесь леший. 1-1-0. Прием». Ирина отозвалась почти сразу. «Связь вблизи блокпоста – дело рискованное». Однако вероятность частого сканирования, да еще во время ужина, почти равна нулю. «Здесь коса. Принято. Отбой». Теперь девушка знала, что мы добрались без потерь. В силу вступает четко разработанный план операции. В течение следующих 20 минут после нашего короткого разговора бойцы разойдутся по заранее присмотренным позициям. Сергей со своим пулеметом отправился на левый фланг, чтобы взять под прицел участки открытых траншей, ведущих к дзотам и стрелковым ячейкам на севере и северо-западе периметра. Олег и Николай с гранатометами, снабженными усиленными выстрелами, пойдут на правый фланг. Их задача проста – сдвоенным выстрелом проделать в стене достаточную брешь и детонировать участок минзага под стеной, чтобы мы с Алексом смогли пройти внутрь периметра. Ирина работает по своему усмотрению. С ее соло и начнется наше выступление, согласно непреложному закону всех диверсов с начала времен. Ветер взвыл на высокой ноте. И в тот же миг пошел дождь, скрывший тонкой дымкой все строения в периметре блока. Еще раз тронув тангенту радиостанции, я выжал переключатель, отчего на рабочей волне прошел длинный непрерывный тоновый сигнал. Пора выдвигаться. Алекс откатился на 10 метров влево. Остальные тоже задвигались, но я не отрывался больше от монокуляра, пристально наблюдая за перемещениями наемников внутри периметра блокпоста. Как только пошел дождь, все бывшие на открытом воздухе люди кинулись по блиндажам. Я особо отметил землянку, сидящую чуть ниже остальных. Там, скорее всего, узел связи и управления. Люди туда не заходили чаще 3 раз в сутки за все время, что мы вели наблюдение. Кроме того, от него шло сразу 4 хода сообщения, в то время как от казарм гарнизона тянулись только 2 глубоких траншеи. Да и низкая посадка говорит о том, что бункер укреплен сильнее, чем остальные помещения. Склады собраны из щитовых металлоконструкций, и там все время торчит часовой, как и положено. Оба вагончика забраны масксетью. Для часового оборудован легкий навес. Я немного откатился на левый бок и отстегнул тесьму, которая освобождала привязанный к спине одноразовый гранатомет. Это был последний из того запаса, который мы берегли, словно зеницу ока, с самого начала войны. Гранатомет «Муха» имеет только одно достоинство. Его не так неудобно таскать на хребте. В остальном это крайне своенравное оружие, требующее большого терпения и сноровки. Вынув предохранительную чеку и разложив тубус, я положил граник справа под руку. В узкий дверной проем блиндажа я, конечно, не попаду. 120 метров для мухи – это уже предел мечтаний. Однако лишить наемников связи можно и без особого героизма. Блокпост этот временный. Поэтому рацию сняли с одной из бронемашин, а антенну вывели наружу, явно не дали 5 метров от блиндажа. Достаточно, чтобы граната взорвалась у входа в землянку. Давление взрывной волны хватит, чтобы на короткое время дезориентировать тех, кто будет внутри. Выстрел у мухи кумулятивный, поэтому много осколков не даст, но озадачить вполне способен, потому я и решился стрелять. Ирине задачу на поиск антенны не ставил. Ее позиция и так слишком уязвима для подавляющего огня. Южная возвышенность в 600 метрах от стены и так в секторе обстрела пулемета, стерегущего подходы к дороге. Амеры так и так через 2 часа все увидят, когда вертушки полетят через кряж обратно, и 40 минут на то, чтобы прихватить что-то полезное, у нас все равно есть. Снова в наушнике послышались короткие тоновые щелчки. Ребята вышли на исходные позиции как раз вовремя. Отжав тангенту с короткими перерывами 4 раза подряд, я дал таким образом сигнал к атаке. Ветер бесновался в верхушках сосен. Тучи, нагоняемые из-за гор, быстро двигались в нашу сторону, и в какой-то момент стало совсем темно. Я взял в руки тубус гранатомета и, дорезив в глазах, всматривался в неподвижную фигуру часового на наблюдательной вышке. Вдруг из туч раздался низкий громовой раскат, и в ту же секунду часового словно порывом ветра бросило на боковое ограждение, и он обмяк, свесив руки вниз. Не мешкая, я поднялся на колено и, вскинув гранатомет на плечо, уверенно ловя в узкую прорезь прицела, едва видную в густых сумерках дверь низкого блиндажа, отдачи привычно дернуло назад и вправо. Я отбросил тубус и, взявшись за автомат, откатился на 3 метра вправо. «М-бах!» Взрыв прозвучал глухо, почти не слышно за раскатами грома. Однако в следующий момент к музыке природы прибавилась рукотворная. Мощный сдвоенный разрыв потряс почву подо мной. Уши заложило словно ватой, поэтому я уже не расслышал, как почти одновременно сработали потревоженные мины перед стеной. Сверкнула вспышка, небо раскрылось от мощного электрического разряда, а я уже на бегу увидел дымящиеся кусты и большую, 3 метра в поперечнике, дыру в стене впереди. Рядом мелькнула знакомая фигура. Алекс, обгоняя меня, уже стрелял в кого-то. Не обращая внимания на глухоту, я сдавил тангенту рации и проорал, перекрывая рев огня и раскаты грома. «Леший всем! Работаем по схеме 3! Вперед!» Судорожно глотнув сухой комок, застрявший где-то в горле, я услышал, что отозвались 5. Мы с Алексом миновали разметанные взрывами кусты и, подобравшись к стене почти одновременно, кинули вперед 2 наступательные гранаты. Самих разрывов я почти не слышал, однако по ушам все равно давануло, через ткань маски ощутимо щелкнуло по лбу куском щебня. Алекс первым скарабкался по разорванным мешкам наверх и сразу же прыгнул вперед, дав 2 короткие очереди, поводя влево стволом автомата. Почти в тот же миг в наушнике раздался его искаженный помехами голос. «Волшебник, -1!» Немешко я тоже взобрался следом, но неудачно оступившись, покатился вперед и вниз, вовремя сгруппировавшись почти у самой земли. Сразу же поднявшись, я увидел, как сапер прыгнул в траншею, ведущую к одной из землянок. Я побежал в противоположную сторону, чтобы зайти по правой стороне, ко второй из трех землянок. Краем глаза я увидел, что со стены уже спрыгнули Олег и Коля. Эти двое были из новичков, которых рекомендовал Михась. Увидев меня, они на короткий миг остановились, но тренировки даром не прошли. Знакомый силуэт они опознали почти без заминки. Я знаками показал бойцам разделиться. Олег пошел по брустверу левой траншеи, Коля спрыгнул в правую, а я пошел в 3 метрах позади, страхуя его сверху. «Леший, на 12 часов!» Голос Ирины и выскочившего прямо под выстрел наемника я воспринял одновременно. Амир выбежал из узкой щели хода сообщения, ведущей к дзоту, который прикрывал дорогу. По всем правилам этого делать нельзя. Уважение к наемникам сильно убавилось. «Та-та-та-тах!» Темная фигура с удлиненным за счет поднятого и нацеленного на меня короткого автомата дернулась. Сквозь прорезь прицела я отчетливо увидел, как он вскинул руки вверх и осел обратно в траншею. Не останавливаясь, иду вперед по изгибающемуся ходу сообщения. Силуэт напарника и пространство впереди уже не так хорошо видны. Холодный дождь сменила барабанная дробь мелких градин. Крупинки льда лезли в глаза, заслоняя обзор. Отжав тангенту рации, не отрывая взгляда от спины Николая, бросил в пространство, наверное, почти проорал. «Принял! -1!» Глухота то отступала, то вновь окутывала все вокруг ватным одеялом, придавая окружающей обстановке немного нереальный облик. Слева послышались слабые звуки перестрелки, а потом глухо бахнул взрыв. Чуток погодя, когда мы с Николаем остановились в 6 метрах от входа в блиндаж, снова ожила рация. Хриплый голос Алекса слегка дрожал. «Леший, здесь волшебник. У меня чисто. -4». «Леший принял. Новик, стучи, пусть откроют». Коля поднял руку с 3 пальцами и в следующий миг, как на тренировке, с броском вперед и влево, закинул в проем двери блиндажа «Эвку». Я присел, отклоняясь вправо, но не выпуская проем из вида. Также глухо рванул взрыв. Белесый кислый дым вырвался наружу, стелясь по дну траншеи. Коля ринулся вперед, приседая и выставив автомат на уровне головы. Так сохраняется видимость ростовой фигуры. Любой контуженный взрывом непременно начинает стрелять в верхнюю треть ростовой фигуры. Даже тренированные бойцы с большим опытом нередко совершают эту же ошибку. Изнутри раздалась одна короткая очередь, и в проеме снова показался Николай. «Новик, -3». Дав отмашку продолжать движение, я пошел вперед и вправо, огибая землянку. А Коля, опять заняв место лидера, пошел по ходу сообщения, ведущему к пункту связи, от которого еще поднималась еле видимая в непрекращающемся потоке дождя струйка дыма. Слева, боковым зрением, я увидел Олега, идущего почти вровень со мной. Если сохраним темп, то, как и запланировано, встретимся у ворот блока через 5 минут. Мысленно я подсчитал актив. 5 за Алексом, 1 мой, 3 положил Николай, часовой на вышке, итого 9 рыл. Я переместился за штабель железного профиля, укрытый брезентом и масксетью. Теперь между мной и воротами каких-то 15 метров. Снова тронув тангенту рации и, не опуская автомата, затребовал доклад. «Леший всем! Доклад по секторам!» Ледяная крупа стала немного реже сыпать. Видимость немного улучшилась. Впереди и справа темнел прямоугольник одностворчатых ворот. Из привратного дзота никто не показывался. Зашипела статика. Первая отозвалась Ирина. «Коса, чисто. Веду наблюдение. Из теремков никто не выходил». Я присел и снова осторожно выглянул из-за угла, окинул взглядом пространство перед собой. Затаиться и выжидать не в привычках опытных вояк, какими были наемники. Пока идет стрельба, они уже попытались бы вырваться с территории блокпоста. На худой конец попробовали бы взять машину из-под навеса, так удачно скрытого трейлерами, выполнявшими роль складских помещений. Там сейчас Алекс с Олегом. «Леший?» Рация говорила голосом неуверенного Алекса, что уже странно. «Тут ситуация. Похоже, недостающие грибники тут».